11. Коэн удалось добраться до крытой аллеи за пределами квартирного блока, отделавшись лишь незначительными ранениями. Калидус сумела забрать меч с эффектом памяти из стального тела ассистента. Слишком поздно пришло понимание того, что в машину в целях безопасности должен был быть встроен резервный биокортекс, который и передал сигнал тревоги манипуле остальных телохранителей Рея. Коэн не сомневалась, что к этому номеру стягивались и прочие роботы с корабля Мехлорда, следующие протоколу экстренного уничтожения, который вступал в действие в случае смерти их повелителя. Базовая директива должна была быть простой – найти и уничтожить убийцу Гергеры Рея. Если бы только было чуть больше времени, если бы Коэн завершила превращение в Рея, этого хватило бы, чтобы обмануть авточувство машин на время, достаточное для достижения точки эвакуации и произведения эксфильтрации. Рея и актрису нашли бы несколько дней спустя вместе со всеми подготовленными Коэн доказательствами, которые расставляли декорации для сцены убийства-самоубийства, разделенных парой обреченных любовников. Они создавали точно рассчитанную театральную атмосферу, на которую прекрасно купилась бы интеллигенция станции Сарас. Хотя теперь все это пропало даром. Коэн похромала прочь, на ноге пылал болью ожог от пришедшегося вскользь лазерного луча. Калидус, застигнутая на полпути между нейтральным базовым шаблоном и внешностью Мехлорда, выглядела как неоконченная модель из розовато-серой глины. В противоположном направлении шла группа Кутил, и Коэн устремился к ним, впиваясь в ближайшего жестким взглядом и представляя его личность своей собственной. Калидус слышала тяжелую поступь длинных тощих крестоносцев, спешащих в погоню за ассасином, обмениваясь друг с другом стрекочущими фразами машинного кода. Небольшая компания среагировала на новоприбывшего, и общее веселье группы временно сменилось коллективным замешательством. Коэн направила каждую каплю умственного контроля на воспроизведение лица гражданского или, по крайней мере, чего-нибудь его напоминающего, и ввинтилась в ряды группы. Роботы встали неподвижно и блокировали улицу. Ружья подняты. Фасетчатые глаза сенсорных модулей ощупывают толпу. Угроза, которую несла в себе манипула машин, стала очевидной, и гуляки потеряли часть своей жизнерадостности. Коэн знала, что последует дальше. Это было неизбежно, но, по крайней мере, замешательство купило бы ассасину время. Калидус искала и в конечном счете нашло боковой коридор, ведущий к смотровому куполу, и начала проталкиваться к нему через толпу. Именно в этот момент машины открыли по людям огонь. Крестоносцы, не имеющие возможности идентифицировать в толпе свою мишень, однако убежденные в том, что убийца их повелителя находится в этой группе, сделали логичный выбор – убить всех и не оставить места сомнениям. Коэн бросилась через кричащих, охваченных паникой гражданских. Лазерные разряды вспарывали воздух и косили людей. Ассасин прыгнула в коридор и помчалась к его тупиковому концу. Через обзорный иллюминатор сочился красный свет гигантского йовианского урагана, делая все вокруг размытым и окрашенным в малиновый цвет. И снова время, слишком мало времени. Калиду сосредоточилась и срыгнула, открыв второй желудок и извергнув брикет белесого тестообразного вещества. Коэн разорвала тонкую мембранную оболочку трясущимися руками, позволяя воздуху коснуться вязкого бруска внутри нее. Он немедленно начал чернеть и оплывать, и ассасин поспешно прижала его к глиссайку купола. Роботы все еще не появлялись, стрельба прекратилась, и крестоносцы продвигались по коридору. Коэн видела, как, прыгая по изогнутым стенам, приближаются их колеблющиеся тени. Ассасин уселась в середине комнаты и свернулась в позу зародыша, забывая лицо гражданского, Гергеру Рея и царицу Иокасту, и вспоминая вместо них нечто стародавнее. Коэн дала полиморфу размягчить плоть в уступчивую жидкую глину, позволила ей потечь и затвердеть в нечто напоминающее хитин насекомого. Оно выдохнуло воздух, органы прижались друг к другу, постепенно тело становилось массой темной плоти, но все-таки это происходило недостаточно быстро. Манипула крестоносцев вошла в обзорный купол в тот момент, когда упаковка термореактивной плазмы закончила цикл насыщения кислородом и самопроизвольно детонировала. Взрыв разнес глиссейковый свод, и все содержимое купола выдуло в космос. Пока падали аварийные люки для герметизации коридора, машины-охранники Рея, крутясь, унеслись в вакуум. Вместе с ними во тьму кануло и тело Коэн, окруженное коконом из собственной кожи. Снаружи Ультио подплыл ближе.